Глава 131. Жизнь Аввы Закхея. Схоластик Прокопий Порфирионит рассказал нам об Авве Закхее. «Два сына мои обучались в Кесарии. Там открылась моровая язва, и я сокрушался о своих детях. Не знал совсем, как поступить. Если послать за ними и взять их, — говорил я себе, — все равно гнева Божия не избежишь нигде. Там их оставить. А если они умрут, и я более не увижу их? В таком затруднении я, наконец, решил, пойду к Авве Закхею. И что он скажет, то и сделаю. Прихожу в святой Сион, его всегда там можно видеть. Но на этот раз я не нашел его там. Увидав его на паперти храма Пресвятой Богородицы, рассказываю ему о своих сыновьях. Выслушав меня, он обратился к востоку и с распростертыми руками устремил свой взор на небо. Прошло 2 часа в молчании. Наконец, обратившись ко мне, произнес: «Будь спокоен и не горюй. Дети твои не умрут от моровой язвы, и самая язва через 2 дня прекратится в Кесарии». Так и было, по слову старца. Таков рассказ схоластика Прокопия.